сияющим ветром. Я был полетом стрелы, я шел по следу оленя, среди высоких деревьев. Помню, что кроме семи никто не вышел из дома, той, кто приносит дождь. Ветви дуба хранят нас, орешник будет судьей, царская кровь на песке, это великая тайна. Кто помнит о нас, тот, кто приходит ночью. Thank you.